Глава 19. Жарко. Очень жарко. Я недовольно пошевелился, заставляя свашбаклер изобразить нечто вроде пожатия плечами. Может быть, вернуться? Много времени не займет. «В чем дело, Эмберхард?» Тут же отреагировал стоявший рядом Ингономорта, наблюдавший, как четверо японцев возятся с задвижками круглого люка. Искусственные части тела магистра издавали активное клацанье, временами пуская струйки пара. Он определенно вывел свои встроенные механизмы в режим боевой готовности. Еще четыре десятка гвардейцев не отводили от пока закрытой двери стволов своих пулеметов. Их доспехи исходили паром, сигнализируя, что работают едва ли не на форсаже. Люди были напряжены и собраны. «Я перегнул палку с новым комбинезоном», — сообщил инквизитору я, продолжая проверять чувствительность соединения с доспехом. «Он слишком плотный из-за бронирования. Мне жарко». «Это замечательно, друг мой», — тут же обрадовал меня инквизитор. «Место, в которое вы направляетесь, отключено от эфиропроводов уже несколько месяцев. Там под землей и камнями чертовски холодно. Минус на минус будет плюс». Поблагодарив инквизитора, я вернулся к проверке своей боеготовности. Свашбаклер у меня теперь стал еще уродливее, подвергшись творческой кустарной доработке техников инквизиции. На спину по обе стороны от горба Эдоса были наварены держаки, на которых сейчас висели два крепко зафиксированных тюка с моими пожитками и оружием. Между ними и спиной доспеха были закреплены оба револьверных меча Джукена, сделанных для меня Мацухидой. Спереди на пояс были установлены крепления, в которых ждали своего часа шесть дополнительных снаряженных барабанов под оружие. Все было сделано быстро, грубо, на скорую руку. Другая пара новшеств, которыми меня снабдил воспаленный и мстительный разум техников, заключался в крючно-рычажной системе, проходившей под мышками у доспеха. Благодаря нехитрому механизму, наваренному на броню свашбаклера, я мог неспешно и аккуратно отключить горб Эдоса и спустить его на землю. Учитывая, что мой поход мог затянуться на весьма продолжительное время, возможность вылезти из доспеха была как бы не ценнее всего остального вместе взятого. Последним же предсмертным писком моды стали гибкие трубки с филеновым газом, которыми обезобразили весь доспех. Затейникам от механики этого показалось мало, поэтому они присобачили свашбаклеру на грудь еще три мощных фонаря, подарив мне возможность частично менять их угол освещения. Что же более чем полезно, особенно когда ты идешь убивать тех, чьи глаза давным-давно привыкли к темноте, теоретически. «Ты же понимаешь, что отправляешься убивать невинных безоружных людей?» — раздался вопрос от Эйлакса. «Это деяние по всем возможным канонам и под всеми возможными углами зрения будет считаться греховным». «Демон, заговоривший со мной о морали, наверное, я теперь видел почти все», — саронизировал я уколом воли, заставляя свашбаклер выпустить из себя тучу пара. Неосторожно подошедший слишком быстро инквизитор шипяще выругался, беззлобно ругая необстрелянного мальца. «Но все же ответь! Мне просто любопытно!» — попросил немногословный демон, большую часть времени предпочитающий спать. «Ответить не так просто, как кажется», — выдал я, вытаскивая из-за спины правую мечепушку и становясь в боевую стойку. «Я бы мог тебе сказать, что действую в соответствии с клятвой, мог бы оправдаться, что вынужден следовать приказам или законам страны. Вполне логичным было бы упомянуть, что все оставшиеся внутри люди, скорее всего, уже стали каннибалами, а значит, подлежат истреблению. Это все будет истинной правдой и самой откровенной ложью, ровно так, как вы, демоны, и предпочитаете. Ложью будет, даже если я скажу, что все, кто остались там живы, имеют шансы меня убить. Что это будет равная схватка. Знаешь, почему я так считаю, Эйлакс?» «Нет. Но ты явно настроен высказаться. Я внимательно слушаю». В голосе живущего внутри меня существа промелькнула усмешка. «Самое ужасное, что я вижу в людях, о внутренний голос, это их мастерство самооправдания. Абсолютное большинство из моих сородичей свято уверены, что они гораздо лучше, чем есть на самом деле. Здоровенный и тяжеленный круг двери с жуткими скрипами пошел в сторону. Доспехи гвардейцев загудели, сами воины в механоброне все как один напряженно не отводили дуло от проступающей из-за укатывающегося диска темноты. Выстрелов не было, из тьмы ничто не прыгало, не орало и не стреляло. Вход был чист. Я медленно пустил Сет вперед, держа тяжелый метровый клинок наотмашь. «Шайзе!» — внезапно выругался по-немецки идущий за мной мессир Фауста, зажимая себе нос. «Ну и вонь! Я не убиваю людей, я тарю себе путь, демон!» Продолжил я, едва ли не речитативом, подходя все ближе и ближе к раскрывающемуся проходу. «Не грешу, а действую. Не сомневаюсь, а иду вперед. Не бывает праведных камней, ибо каждым из них можно убить святого, и весь мир окрестит невинный кирпич грешным орудием нечистых сил. Все относительно. Все можно извратить. Было бы желание. Люди — это и есть желание». Демон молчал все время, что мне потребовалось для того, чтобы прошагать гулко топающим по металлу сважбаклером во тьму подземного города. Едва я ступил внутрь, как сразу за спиной зазвучали приказы и выкрики солдат, запускающих процедуру закрытия входа. Я молча стоял, пялясь в темноту с мечом наготове. «Ты удивительно пафосный мудак, сэр Алистер Эмберхарт», — резюмировал Эйлакс перед тем, как... зайтись в гулком хохоте. Раздался гулкий звон закрытой двери, породивший долгое эхо, затем лязг активируемых огромных запоров, и я остался в кромешной тьме. Ненадолго. Короткая мысленная команда и тонкий ручеек эфира льется через проложенные поверх брони трубки с филеновым газом. «А еще я теперь похож на зазывающий клиентов манекен возле борделя», — мысленно пробурчал я. Сравнение было довольно точным. Не время для борделей. С тихим шипением вся иллюминация погасла, а я раскусил и проглотил лежавшую за щекой мягкую ампулу. Содержащийся в ней несложный экстракт скоро подействует, стимулируя палочки фоторецепторы в моих глазах. За пару минут я пройду экспресс-курс адаптации к темноте, что позволит видеть куда больше, чем с помощью встроенных в сет фонариков. Их время тоже пройдет, но пока я собираюсь полагаться на родное зрение и чувство ауры. Стало куда прохладнее, что было воспринято мной с нескрываемым наслаждением. Вместо тонкого сплошного комбинезона, который обычно надевают пилоты настоящих седов, я себе для свашбаклера сочинил некий гибрид из плотного свитера и штанов, прошитый моей любимой ирландской паутинкой. Эта штука вкупе со взятым с собой плащом должна была обеспечить довольно неплохую защиту даже на случай, если кто-то из местных шаманов от механики сможет обезвредить сет, близкий по конструкции к неуязвимому паладину. Но это новшество меня чуть не сварило заживо за время ожидания. Вокруг царили тьма, тишина и крайне плохой запах, если верить раздраженным воплям, оставшегося по ту сторону Ингономорте. Следовало его, конечно, спросить, на что был этот запах похож, но крепость заднего ума сейчас совсем не ликвидна. Пора приступить к плану А – проверить несработавшие заслонки. Механический город напоминал слоеный пирог, напичканный этажами разной высоты с могучей лифтовой платформой в центре. Переходов между этажами было просто тьма, все это богатство постоянно перестраивалось в угоду работающим тут гениям, неизменным оставался лишь каркас с центральной шахтой. Мне сейчас предстояло спуститься на 3 уровня вниз, дойти до вспомогательных лифтов, расположенных на севере, и спуститься почти до самого низа, оказавшись прямо рядом с несработавшими заслонками, за которыми булькало много тонн отстоявшейся и потерявшей излишнюю агрессивность миазмы. Я методично шагал к лифтовой системе, громыхая на весь город. Эдос свашбаклера жалобно попискивал и мигал специальным значком возле визора, негодуя на низкое содержание эфира в атмосфере. Хватало только на движение, в случае активных боевых действий придется подключать заполненные накопители. Но дефицит эфира – это очень хорошо, как минимум означает, что где-то тут внизу работают эдосы, обогревая оставшихся в живых. То, что творилось кругом, заслуживало лишь одного наименования – Свалка. Заваленные хламом проходы, валяющиеся везде обрезки металла и дерева, заплесневелые рулоны ткани и рисовой бумаги были повсюду. Сбив с себя и раздавив свалившееся мне на голову чучело оленя, я наконец понял, почему Емимори был категорически настроен на вариант зачистки через залив всего этого миазмой. Инквизиторы бы потом обязательно сунули сюда свои носы, став свидетелями настоящего лица театра гениев. Рядовые бы потом не стали держать язык за зубами насчет этой помойки. Скандал бы вышел. Шаги стальных ступней свашбаклера, чей вес вместе с моим болтался в районе 400 килограммов, гулко разносились по захламленным коридорам, но никакой ответной реакции это не вызывало. Я время от времени останавливал доспех, чтобы переключить свою энергетику на обычный сенсорный режим, но тот стабильно показывал, что в радиусе полусотни метров от меня нет ничего живого. Это настораживало. К театру гениев отношение у властей было странное, как к некой огромной шкатулке, куда регулярно сбрасывают материалы, пищу и воду, получая иногда в ответ какие-либо изобретения. Местные выполняли определенные заказы узкого круга посредников, принимали вещи на починку, изготавливали детали, но сами по себе жили замкнутым анклавом. Большее дикарство в этой стране я видел лишь один единственный раз, когда в академии на меня напала некая Шина Цурума, не знавшая, как на боевом взводе выглядит граната, которой мир с успехом пользуется уже более сотни лет. В полутьме что-то беззвучно мелькнуло, и я тут же активировал один из фонарей, втыкая ослепительно-белый луч в груду хлама, бывшую когда-то чьей-то мастерской. Обрывок грязного тряпья, беззвучно болтающийся на сквозняке. Меня пробил озноб. Черт побери, тут должно быть более 1000 людей. Ладно, пусть половина из них решила не дожидаться дождика из отходов, пусть еще четверть померли по другим причинам, но все равно должно было остаться около 300 человек, из которых хотя бы один обратил бы внимание на грохочущие шаги Седа. Дойдя до лифтовой шахты, я оценил степень ее запущенности. Вряд ли за последние 2 года эту систему хоть раз активировали. Более того, меня успокоило дополнительно, что на полу ведущего к ней коридора был внушительный слой пыли. Здесь точно никого не было уже очень давно. Пора все-таки попробовать местный воздух на вкус. В самом начале мне предлагался вариант действия, в котором я не схожу до заслонок и водяных источников своим ходом, огнем и мечом уничтожая выживших, но про лифты мне рассказали заранее, как про один из способов быстро отступить, если получится пустить в ход миазму. Искать проход для громоздкого седа сквозь этот захламленный человейник мне не хотелось. Хотелось курить. Заведя свашбаклер в лифтовую клетку и отключив питание, я заставил сделать его шаг назад, одновременно с этим выжимая пропущенные подмышками у Седа рычаги. Гроб Эдеса недовольно хрюкнул и отделился, повисая на пробивших заднюю стену лифта крюках, наваренных на двигатель. Шаг вперед окончательно разлучает доспех и двигатель, позволяя мне вылезти наружу, дабы размяться, покурить, вдохнуть сладостный воздух свободы от механического плена. Высвобождаясь из доспеха, я выплюнул загубник дыхательной маски, аккуратно делая первый вдох, и согнулся в приступе жесточайшего кашля. Глаза слезились, тело тряслось в судорогах, я упал спиной назад на пыль лифтовой клетки, ударившись головой, не обратив на это ни малейшего внимания. Меня дергало спазмами, как смертника на электрическом стуле, непроизвольные вдохи, витающие тут вместо воздуха дряни, заставляли надрывно кашлять и биться обо все подряд. Сортировочные возле лондонских доков гордо несут звание наиболее зловонного места на Земле. Мне приходилось несколько раз оказываться в 2-3 кварталах от этого удивительного места. В дыхательном фильтре, но смрад, моментально пропитывающий одежду, можно было ощутить потом и дома. Гнуснейшая смесь ароматов гниющей органики, миазменных осадков, отработанного масла и топлива была настолько интенсивной, что непривычные к ней люди вполне могли умереть от удушья или захлебнуться рвотными массами. То, что царило в воздухе родины кукол, вполне могло быть полноправным конкурентом вони сортировочных. Я почти выплевывал свои легкие, но Самоконтроля все же хватило не нырнуть назад в доспех. Мне нужно было выудить свой меч, срезать запитывающий двигатели лифта кабель и подсоединить его к специально выведенному техниками Инквизиции кабелю с зажимом у Эдоса. Запитанный лифт отвезет меня вниз, а там даже из доспеха не нужно будет вылезать, чтобы оборвать подачу эфира. Но для этой процедуры здесь и сейчас мне нужно пересилить себя». Прикуренная в торопях сигарета помогла кое-как прийти в себя. Кашляя и утирая рукой слезящиеся глаза, я все-таки встал с пола и подковылял к своему доспеху, чтобы снять с него меч и револьвер. Оставалось лишь найти в темноте кабель, но приступить я сразу не смог, скрюченный еще одним приступом кашля. «Берегись!» — оглушительно рявкнул Эйлакс, заставляя меня сделать непроизвольный прыжок с места. Короткая автоматная очередь прострекотала мимо, завизжали рикошеты. Не переставая кашлять, я метнулся за стоящего сважбаклера. Снова пули. Ровно по три выстрела раз за разом. Большинство пуль отлетало от доспеха, но часть шла мимо, попадая в тесную каморку лифта. Один рикошет угодил в икру, заставив меня злобно зашипеть, второй дернул плечо. Синяки будут. Вспышки выстрелов. Спрятаться. Закрыть на секунду глаза, сосредотачиваясь. Выстрелить во тьму пару раз из бывшей любимицы русского графа. Получить ответный огонь, вновь хоронясь за доспехом. Услышать странный ритмичный лязг железом об железо слишком близко, чтобы реализовать идею о нырке обратно в доспех. Время упущено, зато промахнуться с такого расстояния. Я промазал все четыре выстрела по числу оставшихся в барабане патронов. Чертова человекообразная куча тряпья оказалась гораздо правее. Замотанный невесть во что человек сейчас стоял, согнувшись в бок, и остервенело дергал что-то у себя под лохмотьями, уронив, очевидно, опустевший автомат на пол. Зашарив вокруг себя в поисках уроненного ранее меча, я вновь согнулся в очередном приступе безжалостного кашля. Оказалось, мы занимались одним и тем же. Замотанный в лохмотье гад, наконец, выдернул из ножен длинный изогнутый клинок и поковылял ко мне, звонко цокая чем-то по металлу пола. Раздалось сильное, приглушенное и безумное хихиканье, с которым, по мне, и был нанесен первый удар. Взмахнув рукой, я его парировал предплечьем, почти не ощущая боли от ушиба, после чего попробовал перекатиться дальше в тушу сважбаклера. Нападающий тут же ткнул меня несколько раз острием в бок и живот. Слабо, едва заметно, но этого с лихвой хватило, чтобы повторить уже трижды меня наказавший цикл. Рефлекторный вдох и приступ лютого кашля. Вновь раздалось приглушенное хихиканье, после чего тычки продолжались с утроенной частотой. Скоро этот ушибленный сообразит, что нужно сделать шаг вперед и ударить в голову. Я остервенело начал легаться, продолжая кашлять так, что глаза лезли из орбит, куда-то попал. Отчего тыкающий меня мечом индивид взмахнул руками и с обиженным воплем завалился прямо рядом со мной. Дальше тело двигалось практически само по себе, я перевернулся на бок, вцепляясь правой рукой в шею упавшего, рывком подтащил его на пару сантиметров ближе, просунул ту же руку поглубже, беря его шею на изгиб локтя, а затем принялся душить изо всех сил. Раньше, в том мире, я читал книги, в каждой первой из которых указывалось, что безумцы невероятно сильны. Мол, лишенный тормозов мозг позволяет им задействовать куда больше ресурсов тела, даже в ущерб его целостности. Вранье. Зажатый мной тщедушный тип хоть и демонстрировал отчаянное сопротивление, но, судя по слабости цепляющихся за мою руку пальцев, никакой силовой прибавки не имел. Схватившись за голову дергающегося типа второй рукой, я нащупал на его лице маску и сдернул ее в бок. Противник сделал вдох и зашелся в захлебывающемся кашле, точно таком же, каким давился и я сам. «Это что, респиратор?» Никогда до и никогда после, ни в первой и ни в этой жизни я не отдавался одному и тому же деянию с такой страстью и самоотдачей. Со всей возможной скоростью я, вертясь и извиваясь, подполз за спину удушаемого, чтобы опутать его своими конечностями. Зажав его ноги своими, я схватился руками за его голову в попытке либо сломать шею, либо придушить. Схватка получилась мертвой. Мысль о глотке свежего воздуха терзала меня необычайно сильно. Спустя 2 минуты все было кончено. «Поздравляю! Ты победил столетнего старика!» С непередаваемым ехидством сообщил мне Эйлакс. Помолчав пару секунд, он с наслаждением добавил: «Одноногого столетнего старика!» «Иди ты!» — вяло огрызнулся я, с наслаждением дыша через трофейный респиратор. Спорить с правотой демона было совершенно бессмысленно. Избавленное от лохмотьев тело действительно принадлежало очень старому и бледному японцу, находящемуся на предпоследней стадии истощения. Кожа на его туловище и конечностях уже начала надуваться. «Пухнуть с голода» — далеко не просто расхожая поговорка. Вместо одной ноги у моего неудавшегося убийцы действительно был механический протез, очень хороший, немецкий, стоящий едва ли не больше, чем мой дирижаблик. Кроме автомата с пустым магазином и зазубренной катаны, труп мог похвастаться только мощным респиратором и фляжкой, на дне которой плескались пара глотков жидкости. «Лучше кончай медитировать на тело и займись чем-нибудь полезным», — ухмыльнулся голосом демон. — У него определенно могли бы быть сообщники. — Не думаю, — отрицательно покачал головой я. — Почему? А, думаешь, вооруженный старик не стал бы голодать, имея он товарищей, которых можно прирезать? — хмыкнул демон. — Нет, просто вижу его меч. Он старый, из плохой стали, за ним не ухаживали, но он чистый, без следов крови. Указал я на очевидное. Это наталкивало на интересные выводы, но обдумывать увиденное я стал, лишь вернув мое имущество назад на свашбаклер и поискав на зацепах место под трофейный респиратор. Нырнув в уютное тепло внутренности Седа, я внезапно понял, что за проведенные несколько минут снаружи еще и умудрился неслабо замерзнуть. Очень интересно. Страшный холод. Нет пищи, но есть оружие, а старик предпочел долго и упорно голодать. Почему? Он явно был не из боязливых, преследуя меня в Седе несколько километров. Протез его, кстати, спас. Из-за малой скорости старика он просто не успел приблизиться к доспеху, когда я остановился и проверял аурой окрестности. Может, выжившие забаррикадировались? Может, я наткнулся на изгнанного из их рядов сотрудника? Почему тогда он был вооружен? Нужно было узнать больше. Мотор лифта протестующе заскрипел, отправляя меня на дно обреченного города. На нижнем этаже меня никто не ждал. Не было ни ловушек, ни караулов, ни хоть какой-то видимости человеческой деятельности. Такой же пустой и пыльный коридор, ведущий к одной из центральных магистралей. Мне всего-то нужно было выйти из лифта и пройти сотню шагов, дважды повернув, чтобы попасть в зал, где меня ждали неработающие заслонки. Это я проделал хоть и осторожно, но с успехом. И застыл, оглядывая открывшуюся мне картину. Заслонки сработали безукоризненно. Но обитатели театра гениев основательно подготовились к этому событию. Забранные несколькими рядами частых решеток, углубленные в скальный массив шлюзы, определенно были открыты, совершенно точно выпустив удерживаемую миазму в город. Но далеко она не ушла. Оба 3-метровых скальных отверстия были закрыты сотнями заплаток из разнообразного металлического хлама. Полосы, обрезки, погнутые листы — все это наслаивалось работавшими мастерами друг на друга, наваривалось, соединялось в 2 колоссальных и уродливых кляпа, закрывших дорогу черной смерти. Но недостаточно. Миазма не могла прорваться, давление в резервуарах не падало, все снаружи были уверены, что чертовы заслонки закрыты, а механизм сломан. Реальность показывала совершенно иную картину, но очень мрачными красками. Все это время миазма сочилась внутрь. С ней боролись, пытались выдолбить в скальном массиве ямы. Я видел заполненные дымящейся полуматериальной жидкостью емкости, наблюдал шланги с насосами, явно в большой спешке, принесенными сюда для откачки жидкой смерти. А еще трупы. Не десятки, а сотни тел лежали вокруг, демонстрируя мне картину своей медленной и трагичной смерти. Наиболее поврежденные и разложившиеся тела были в фартуках и перчатках. Они явно принадлежали тем, кто наваривал слои металла, обрекая себя на отравление от протекающей дряни. Эти трупы лежали, собранные тогда еще живыми людьми, в куче. Отдельно лежали целые ряды тех, кого доконала вонь эфирных отходов, посиневшие, скрюченные, с платками на лицах. Они хотели выжить, но обрекли себя на мучительный и долгий конец. «Из двух смертей они выбрали третью», — хмуро пробурчал Эйлакс. «Наихудший вариант». «Люди всегда верят в лучшее», — ответил я ему. «Как будет время, расскажу тебе про больных раком из моего старого мира». Они мучились годами в тщетной надежде на чудесный прорыв науки вперед и умирали в страшных мучениях. Десятками и десятками лет. «Ваши власти позволяли подобное?» — удивился демон. «Они не позволяли иного». Раздавшийся сзади звук глухого падения заставил меня отвлечься от рассматривания груд тел. Бросив попытки подсчета в надежде определить, какой процент из живших в городе сейчас у меня перед глазами, я развернул сияющий фонарями свашбаклер на звук и... «Алистер Эмберхард, у нас большие проблемы!» Несколько оторопело поведал мне Эйлакс. «Мягко говоря, выдавил из себя я, рассматривая стоящие у входа в зал фигуры. Те слегка покачивались и шевелили руками, будто бы ощупывая близлежащее пространство. Проблемы были не просто большими. Они были размером с Эверест. Выход из зала с миазмой мне преграждали живые мертвецы».